Дорогие братья и сестры, перед тем, как мы будем молиться, я хочу прочитать один текст Святого Писания, сказать коротенькое назидание и призвать к молитве. Первое послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5 глава. Я прочитаю 25 стих. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, стих 25. Братья и сестры, тут всего три слова. Это так легко запомнить даже детям. Я даже думаю, что дети выучат его, этот стишочек, сегодня наизусть. Он настолько коротенький стих. Братья и сестры, этот стих очень важный и очень нужный. Это как слово «наставление», как призыв к нашему служению. Именно какому? Читаю. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 25 стих. «Братья, молитесь о нас». Дети запомнили? Петя? Дунчик, запомнил стишок? Ну-ка, повтори. «Братья, молитесь о нас». Братья и сестры, он настолько короткий, этот стих, что без всякого труда вы сегодня вспомните эту проповедь и стих этот вспомните, братья и сестры, и, может быть, выполните призыв, которому мне сегодня хотелось бы призвать народ Божий. «Братья, молитесь о нас». Апостол Павел заканчивает послание, прекрасное послание филиппийцам, фессалоникийцам. Жизнь апостола, о котором мы сегодня уже слышали, как только он повстречался с нашим Господом Христом, преображенная жизнь была полностью посвящена Спасителю. Он полюбил Господа всем своим сердцем. В своих посланиях он упоминает, как он подражал Христу. И даже говорит: подражайте мне, как я подражаю Христу. Ради Христа он готов был на любые страдания и не дорожил своей жизнью. Таков был апостол. Дорогие братья и сестры, жизнь его была полна всевозможных приключений. Я имею в виду физическую жизнь здесь, на земле. Он сам пишет об этом. Кроме посторонних приключений. А какие эти приключения? Братья и сестры, они очень несладкие. Это не какое-нибудь путешествие за границу, на курорт, на Черное море, и там какие-то романтические приключения с людьми встречаются. Жизнь апостола была не такая. Он говорит так о своих приключениях. Многократно был при смерти. От иудеев 5 раз было дано палками по 40 ударов, без одного. 3 раза камнями побивали. В путешествиях, в которых он пишет, был в опасностях и на море, и в опасностях от разбойников, от единоплеменников. Братья и сестры, когда мы Деяния святых апостолов читаем, описана жизнь апостола Павла, а думаю, что там далеко не все было описано. Все это делал ради благовествования Христова. Почему? Господа полюбил. И вот Павел, который способен был не только заботиться о людях, с которыми он имел близкий контакт, скажем, в Антиохийской церкви, он говорит в своем послании: «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах. Кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся». Апостол Павел заботился о церквах, он заботился о всем народе, он заботился о каждом в отдельности, о всех, кто приходил к нему с какой-либо нуждой. Желание его какое было? Пленить помышление человека в подчинение Христу. О чем он пишет во втором послании своего послания к Коринфянам. Вот его было желание. Людей подчинять Христу. Дорогие братья и сестры, сейчас можно было говорить много о его подвигах, о его страданиях, о его усердии, о его молитвах. И о его замечательных посланиях, которые он писал народу Божьему. Из этих посланий мы черпаем духовную силу. Они были написаны под вдохновением от Духа Святого. Братья и сестры, и несмотря на все это, апостол Павел имел большую нужду. Вот заканчивает послание, благословенное послание. Он наставляет, он укрепляет в вере. Он утешает в этом послании. Он сосредотачивает людей на подвиге нашего Спасителя. Он призывает черпать силу у нашего Господа Иисуса Христа. А как бы в конце этого послания, как маленькая приписочка, как небольшое желание, братья, о нас помолитесь. Почему апостол Павел не раз, и не два, и не три об этом говорил? Я бы мог прочитать, ну, хотя бы несколько мест, а мог бы прочитать гораздо больше. Послание Колоссянам. Замечательное послание. Там 4 главы. Вот 4 глава. Он уже к концу пишет свое наставление народу Божьему. А потом в 4 главе, как бы в заключении, говорит: молитесь также и о нас. Молитесь также и о нас. Сам апостол Павел постоянно пребывал в молитвах за отдельных людей. Например, за Тимофея молился и днем, и ночью. О церквах он молился. О всем деле Господнем молился. А сам нуждался в молитве. Может быть, у него на себя времени не хватало. Так часто бывает, дорогие братья и сестры. Вот о Христе мы читаем и об учениках Его. Христос так совершал служение, что и есть было некогда. Идите, говорит, в пустынное место, отдохните. Немного побыли с Христом ученики, но он уже увидел утомление учеников. Изнурительный труд они совершали. Он увидел, что они нуждаются в каком-то отдыхе. Сам Христос в этом нуждался. Дорогие братья и сестры, и часто нам не хватает времени на себя, мамочкам, которые заботятся о своих детях. Сами не доедят, не доспят. Все для детей. О себе заботиться некогда. Так часто бывает. Дорогие братья и сестры, так часто бывает у нас, когда мы поглощены служением Богу. Не доспали, не доели, переутомились. Проводили мы одного брата нашего, ему только около 50 лет, Саша Боднар, может быть, вспоминаете, сотрудник Совета Церквей. После богослужения ему стало плохо, инсульт, и он отошел в вечность. И вот рассказывают братья, как он переутомлялся. А ему нельзя, у него высоченное давление. А народ подходит и подходит. Вопросы, нужды, с тем помолиться, с тем попоститься, тому на вопрос ответить, тяжесть чью-то надо на себе понести. Но о себе некогда заботиться. Братья и сестры, так часто бывает у служителей. Не до себя, не до семьи иногда. И он переутомился после богослужения, стало плохо, инсульт, и брата нашего не стало. Конечно, мы принимаем все как из руки Божией, дорогие братья и сестры, но иногда Бог попускает такие вещи, чтобы мы были весьма внимательны и аккуратны. Мы читаем Деяния святых апостолов. Ирод арестовал Иакова и убил его мечом. Не стало апостола одного. Их и так-то мало. И видя то, что это приятно иудеям, вслед за этим арестовал Петра. На следующий день Петр будет казнен. Его стерегут воины, там такая охрана. И вот видя эту беду, которая нависла как угроза над церковью, народ возопил к Богу. Уже ночью не до сна. Сон куда-то ушел. Начали вопиять к Богу, молились. И Бог послал ангела своего, и Петр был чудесным образом избавлен. Дорогие братья и сестры, и Бог множество своих намерений выполняет, допуская те или другие переживания в народе Господнем. С одной стороны, было прославлено имя Господа через смерть верного служителя. Он как мученик запечатлен и на страницах Святого Писания, и на небе отмечен, и Богу такие нужны, которые дополняют число убиенных за Слово Господне, они нужные свидетели на небе. Другая цель допущения этого – возбудить народ Божий, молиться Богу. Братья и сестры, когда мы единодушно начинаем молиться, нас это сплочает, съединяет. Мы становимся людьми, переживающими за дело Господне. Мы становимся друг за друга в защиту, дорогие братья и сестры. И вот Бог это допустил, а народ Божий сплотился. А по молитве место поколебалось, имя Господа прославилось. И дальше что произошло? Слово Божие с такой силой начало распространяться по всей Иудее, Галилее, Самарии и даже до края земли. Бог это начал делать. Дорогие братья и сестры, по молитвам святых. Я не знаю, дорогие братья и сестры, апостол Павел, с какого побуждения записал эти слова. Я имею в виду из своего личного побуждения. Это Дух Святой его побудил. А вот мотив его – молитесь о нас. Может быть, он видел, что не так часто народ Божий молится. Может быть, поэтому. Может быть, чувствовал большую потребность в поддержке. Если наш Господь это испытывал, побудьте, говорит, здесь со мной и бодрствуйте. Там, в Гефсиманском саду, перед своими крестными страданиями, он обратился к ученикам. Может быть, Павел тоже испытывал потребность в духовной поддержке. Он, возможно, изнемогал очень сильно. Братья и сестры, и невозможно, а скорее всего, с уверенностью даже можно было бы так сказать. Он о себе пишет, о своих страданиях, о своих искушениях, которые он переживал. Даже такие ангел сатаны удручал его. И Павел молился, чтобы Господь избавил его от этого сильного страдания. А Господь ему сказал: «Довольно для тебя благодати моей». И вот Павел должен был страдать. «Я, говорит, ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем». Такой был человек, братья и сестры, и он нуждался в молитвенной поддержке. Но о себе ли он только беспокоился? Нет, братья и сестры, он говорит: «Молитесь и о нас». Он круг служителей имеет в виду, и, может быть, очень большой круг служителей, и не только служителей. Братья и сестры, его желание простирается гораздо дальше этого. Он побуждает народ Божий молиться за апостолов с какой целью? Чтобы Бог нам отверз дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Братья, дорогие сестры, он желал, чтобы Слово Господне имело силу, имело власть, чтобы многие люди могли спастись, и он нуждался в этой силе. Он нуждался в Слове Господнем. Молитесь о нас, чтобы Бог нам это Слово дал. Братья, дорогие и сестры, вот семейный уклад и будущее, вот благополучие детей очень много зависит от родителей. Как они воспитывают, как они одевают, сколько они уделяют внимания детям, как они за них молятся, как они их наставляют. Очень много зависит. И если родители нерадивые, если родители невнимательные, если они заботятся больше о своем, если они больше материальному уделяют внимание, обязательно будет повреждение какое-то в семье. Дьявол найдет лазейку и начнет разобщать детей, начнет губить души. Братья и сестры, очень много зависит в плане благополучия и от служителей. Чем будем наставлять? Как будем проповедовать Евангелие? Как утешать? Как показывать пример благотворительной жизни, святой жизни и тому подобное? Очень много зависит. И если мы хотим, чтобы была благополучная семья христианская, мы должны усиленно молиться. Дети они многого еще не могут сейчас разуметь, и, может быть, их молитва не всегда за родителей вообще возносится. Они как должное принимают. Как должное принимают. И это плохо. Я беседовал недавно с одной молодой женщиной, она совсем молодая, еще 3 детей. Она говорит: у меня есть одно большое переживание. Я сделал обследование, у меня обнаружили раковую опухоль. Мне сначала об этом не говорили, просто срочно отправили меня на лечение. Я сразу сама догадалась и решила, я как христианка, решила сразу же откровенно поговорить с врачом. Ну, мне сказали последствия. Вот. И какой курс лечения надо пройти. И подтвердили, да, диагноз такой у вас. Я пришла домой и рассказала своей дочери. А дочка меня не слушалась. На собрание ходить не хочет. Я рассказала ей. Я, говорит, такой реакции не ожидала. Никак не ожидала. Там была целая истерика. Как она закричала, моя дочь. Она еще несовершеннолетняя. Как она закричала. Я, говорит, никак ее не могла утешить. Иногда Бог допускает это в нашей жизни, чтобы наши неразумные дети, почувствовав беду, могли вопиять Богу. А до этого нет. Как должно. Мама накормит, мама все купит. Она вдова, эта сестра, вдова, мужа нету. Одна растит. Дети не понимают страдания матери своей. А потом наступает беда. Вот так часто наши дети как должное принимают, как должное, от родителей, не понимая, как тяжело все достается родителям. Я это наставлял родителей, говорю, вы не жалуйтесь вашим детям, потому что они все равно никогда этого не поймут. Бесполезно говорить о наших трудностях. Но как плохо, что наши дети не молятся, как должно, за своих родителей. Может быть, потом, когда только беда начинает вот пробиваться в нашу семью. Так бывает и в церкви, братья, дорогие сестры. Бог допускает иногда беду, чтобы мы не засыпали на собрание, чтобы мы были внимательны к слышанному, чтобы мы могли быть активными в жизни христианской, были молитвенниками в личном хождении, в церкви, в домах своих. Бог хочет этого. Дорогие братья и сестры, неспроста на страницах Святого Писания есть такой призыв, и апостол Павел, вот и во 2 послании к Фессалоникийцам, это 3 глава, она начинается так: «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Мне хотелось бы призвать, братья и сестры, всех, чтобы мы могли молиться, молиться активно. За служение нашего хора, за регентов, за служителей, за благовестников наших. Молиться за всякого содействующего в деле проповеди Евангелия. За всех наших посланников от церкви, чтобы мы могли активно молиться, братья и сестры. В личных молитвах, своих домашних, церковных молитвах. Там, где мы с братьями и сестрами, может быть, в небольших группках встречаемся. Никогда, чтобы не забывали молиться. Потому что от этого зависит и наше благополучие, нашей христианской семьи. У нас тут в других местах от нашей молитвенной жизни. Пусть Господь нас благословит и побудит вот активно участвовать в этом славном служении молитвенного ходатайства. Помолимся нашему Богу. Аминь. Хочу домой, влечет меня в отчизну, там ждет меня Отец благой. От суеты, скорбей и укоризны в небесный сладостный покой. Я вышел в мир с желаниями без счету, иду назад с единственной заботой, что стала мне надеждой дорогой. Хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, в отцовский.